Когда я закончил, она улыбнулась, дав знак, что я славно поработал. Но улыбка вскоре пропала. В этой комнате аши нехорошие. Аши – блоки, кирпичики, из которых, согласно Сантери, построено все сущие. Она потянулась к моей руке. «Ната, там кое-что еще». «Что, бабушка, там есть ты, в этой комнате, не всегда, а иногда, это трудно объяснить». Она отпустила мою руку и направилась к Баведа, начала перебирать морские ракушки, разбросанные между бокалами с водой. «Я прочитаю раковины и точно определю, какой ибо будет тебя охранять, не волнуйся, я спокоен, бабушка, Ната». Она попыталась улыбнуться. «Сделай свою бабушку счастливой». Она взяла со стола большую пурпурную свечу и протянула мне. «Возьми ее и зажги в своей квартире. Ради меня, твоей бабушки. Но если человек не верит, это не помогает. Есть кое-что сильнее нас, Ната. Пожалуйста, возьми». И я взял свечу. 9. Перри, ты забыл, что у нас билеты в театр. Дентон поморщился. «Неужели этот индийский акцент я когда-то считал прелестным? Позови кого-нибудь из приятельниц, Биби». Он притянул жену к себе, крепко сцепив руки на ее спине, так, что их лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. «От тебя воняет сигарами». Она уперлась рукой ему в грудь. «И не называй меня Биби». Они познакомились на приеме Ван. Он пришел с женщиной, с которой тогда встречался, длинноногой блондинкой, секретаршей одного из делегатов Ан, но, увидев Уриши, сразу забыл о блондинке. Уриши работала там переводчицей, она была самая красивая из всех женщин, кого он когда-либо встречал. Но это было 7 лет назад, а как известно, любую, даже самую красивую женщину, в конце концов надоедает трахать. Перри Дентон не помнил, кто это изрек, но, безусловно, мысль мудрая. «Прежде тебе это вроде нравилось, Биби». Он улыбнулся, сжал ее еще сильнее, потом отпустил и сделал шаг назад. «Послушай, ты пойдешь в театр, развлечешься, а мне предстоит встреча с мэром. Ты с ним проводишь больше времени, чем со мной». Она надула губы. «Такая у меня работа. Мне кажется, иногда работа для тебя лишь предлог, чтобы уйти из дома». Дентон напрягся. Ему очень хотелось ударить ее, но жена начальника полицейского управления не может показываться на людях с подбитым глазом. А жаль. Она, похоже, прочитала его мысли. «Извини». «Ничего, Биби». Дентон изобразил улыбку. «Желаю получить удовольствие и не жди меня, я приду поздно». «Водителя вызвать, сэр?» Дежуривший у дверей молодой полицейский поднес руку к фуражке. «Нет, я просто решил прогуляться». «Тогда, может, вызвать такси, сэр?» «Сидя в такси, трудно прогуливаться». Дентон прикурил сигару и вышел на улицу. Вагон метро был наполовину пуст. Вечерняя суета давно закончилась. На станции 96-я улица большинство белых пассажиров вышли. Дентон поправил темные очки и огляделся. Никто из оставшихся в вагоне в его сторону не смотрел. Поезд с шумом выехал на станцию. Дентон уже принял твердое решение, что в последний раз посещает Вэт Ли в этом дерьмовом Бронксе. Хватит идти на поводу этого типа. Терри отвела взгляд от рисунка и посмотрела на лежащего на тротуаре убитого. Все один к одному. Реальность имитировала искусство. Она вернула рисунок детективу, осматривающему место преступления. «Репортерам не показывайте. Ни в коем случае». Терри медленно двинулась по тихой улице, застроенной 4- и 5-этажными домами и другими, более высокими зданиями, пытаясь представить, как стрелял преступник, в упор или издалека. Она приблизилась к своему заместителю, Винни Дугану, курносому ирландцу. Неподалеку столпились жители соседних домов, которых разбудили полицейские сирены в 2 часа ночи. Если бы это случилось пораньше и в другом районе, не таком фешенебельном, то сейчас на этом спектакле был бы аншлаг. «Есть свидетели?» «Нет», — ответил Дуган. «Даже выстрелов никто не слышал. Странно. Кто-нибудь обязательно должен был их слышать». Терри в очередной раз оглядела тихую улицу. У преступника был глушитель, но зачем? Это же явно не заказное убийство. Ведь присутствует рисунок, очередной поганый рисунок. Терри тронула за плечо старшего группы технических экспертов. «Вы сделали соскобы с рубашки убитого там, где был прикреплен рисунок». «Конечно», — обиженно протянул тот. «И булавку не забыли?» Он показал полиэтиленовый пакет с булавкой. Медэксперт провел ватной палочкой по лбу трупа и отправил ее в пакет. «Передам в лабораторию на анализ, но могу сейчас сказать, что ничего особенного они не найдут. Лишь продукт изгорания пороха». Терри обратилась к фотографу. «Сделайте несколько снимков этих людей». Она кивнула на небольшую толпу у линии ограждения, затем посмотрела на Дугана. «Кто опрашивает жильцов соседних домов?» «Детективы с 23-й улицы. Это их район. А расследование наше», — с нажимом проговорила Терри. «Так что возьмите сотрудников и начинайте с северной стороны квартала». Она повернулась к другим членам группы. «А Аканнил и Перес, с юга. Тут публика не любит, когда ее будет среди ночи», — заметил Перес. «А мне плевать». Терри вздохнула. «Послушайте, ребята, я знаю, что вы устали. Мне бы тоже хотелось находиться сейчас дома, в постели, как всем нормальным людям. Но такая у нас работа. Давайте заканчивайте и приходите в управление. Я угощу вас завтраком. Только настоящим», усмехнулся Аканнил, «а не вареными яйцами». «Непременно». Терри посмотрела им вслед. «Интересно, они уже перестали называть ее за глаза стервой, и где этот чертов Дентон? Наверное, трахает какую-нибудь смазливую стажерку. Из-за этого пропускает встречу с репортерами. Они только что прибыли. Телевизионщики носились с микрофонами и камерами, торопились успеть запечатлеть, как заканчивают работу техники и врачи укладывают тело убитого в чехол». Она бросила взгляд на молодого парня, который обнаружил труп. Он возвращался с холостяцкой вечеринки, сильно подвыпивший, едва не споткнулся о тело. Разумеется, никого не видел. Как же добыть хотя бы одного сносного свидетеля, который хоть что-нибудь видел, чтобы с ним рядом сел Родригес и сотворил свое обычное чудо? Терри улыбнулась. А вот настоящее чудо свершилось бы, если бы Родригес создал лицо преступника из воздуха, вообще без свидетелей. 10. Кабинет Перри Дентона был именно таким, какой и подобает иметь большому начальнику. Кожаные кресла, диван, медные ручки, книжный шкаф во всю стену. Терри знала, что хозяин кабинета никогда его не открывает, лишь изредка пробегает взглядом по корешкам. «Я вам звонила ночью, и вы пришли сейчас, чтобы сообщить мне об этом?» Дентон посмотрел на нее со значением. «Детектив Руссо, у меня нет времени посещать каждое место преступления. В мои обязанности это не входит. Извините, я просто думала». Она замолчала, увидев на столе Дентона «Пост и Ньюс». Обе газеты раскрыты на страницах, где сообщалось об убийстве в Верхнем Истсайде. Если бы кого-нибудь пристрелили в Гарлеме, журналисты бы и бровью не повели, а тут иное дело. Есть основания поднять шум. Пока полицейскому управлению удавалось держать фамилии убитых в тайне, и, что более важно, рисунки. Если пресса докопается, то уж повеселится от души. И это только вопрос времени, прежде чем о преступлении пронюхает какой-нибудь жаждущий славы репортер. Так было всегда, и так будет. Терри это знала, и Дентон тоже. Она хотела прочитать пост, но Дентон взял ее за руку. Терри высвободила руку и положила ему на стол рисунок. «Что это?» «Рисунок одного из ваших сотрудников, Натана Родригеса». «Да, я его знаю. Рисовальщик, составляет фотороботы подозреваемых». «И что?» «А то, что преступника поймали». «По рисунку. Детективы говорят, что сходство поразительное». «Ну и что?» «Значит, он сделал хороший рисунок». «Не то слово. Замечательный». Задержанному уже предъявили обвинение. Свидетельница опознала его. «Замечательный так замечательный». Дентон недоумевал, к чему Терри клонит. «Родригес ценный работник, хороший коп. А зачем вы все это мне рассказываете, детектив Руссо? А затем, что Родригеса недостаточно используют?» Дентон улыбнулся. «У вас есть предложение, как его лучше использовать?» «Да». Терри вздохнула. «Я хочу взять его к себе в группу и Родригеса на оперативную работу. Вы шутите?» «Нет. Погодите, погодите». Дентон заговорщицки посмотрел на нее. «Вы что, вздыхаете по этому парню?» «Вздыхаю по этому парню. Вы, наверное, начитались любовных романов, Перри?» «Нет, к вашему сведению, я по нему не вздыхаю. Считаю, что он может помочь в расследовании. И все. Он коп с особым талантом. Никакой он не коп, а просто рисовальщик». Но сбить Терри с курса непросто. Она серьезно подготовилась к беседе. Внимательно прочитала личное дело Родригеса. О его учебе в колледже и полицейской академии, отзывы преподавателей из Квантика. Все упоминали о нем в превосходной степени. Нет, Родригес именно коп. Он был самым первым на курсе, по всем предметам. Осмотр места преступления, элементы доказательства, допросы, общение. Я знаю, какие предметы проходят в академии, детектив Руссо. И что, в деле Родригеса есть десяток отзывов преподавателей, свидетельствующих о том, что он не просто способный, а талантливый. До академии он окончил Хантер-колледж университета Нью-Йорка, прослушал специальные курсы по психологии и изобразительному искусству. Терри подняла руку, предупреждая Дентона, чтобы он не прерывал ее, а потом он прошел специальную подготовку в Квантика, очень серьезную, окончил с похвальной грамотой. Но как коп Родригес никак себя не проявил и «мне не нужно, чтобы он в кого-нибудь стрелял, у меня Родригес будет заниматься тем, чем занимался всегда, рисовать». Тут он проявил себя с лучшей стороны. Лишь за последний месяц по его рисункам проведены 2 задержания. «Я впечатлен», — усмехнулся Дентон. «Зря вы ерничаете, Перри. Половина полицейских управлений в Штатах мечтают заполучить его к себе. Сиэтл, Лос-Анджелес, Бостон. Нам повезло, что он работает у нас». Терри замолчала, давая Дентону время усвоить сказанное. «Я надеюсь, он поможет в расследовании. Нарисовать преступника, которого мы ищем. Его же никто не видел. Вы что, забыли? Но я хочу, чтобы Родригес встретился с теми несколькими свидетелями, которые ничего не видели». Дентон покачал головой. «Нет, это совершенно ни к чему. Но я прошу вас, Перри, не надо просить. Послушайте». «Нет, это вы послушайте». Дентон наставил на нее палец на манер пистолета. «На мне город, за который я отвечаю перед обществом, где ежедневно совершают десятки преступлений, а вы тут лезете со всякой ерундой. У него талант, он способен разговорить любого, а потом перенести на бумагу образы, которые возникают у этого человека в сознании, но никто ничего не видел. Неужели мне нужно это повторять? Может, все же кто-нибудь что-то видел и Родригесу удастся это что-то вытянуть? Тогда вызовите людей, пригласите Родригеса, как это делают другие детективы. Зачем включать его в группу? Важно, чтобы он общался со свидетелями у них дома. И я хочу, чтобы он побывал на местах, где были совершены преступления. Вдруг он что-нибудь почувствует, что он может почувствовать. Дело в том, добавила Терри, что с минуты на минуту могут появиться федералы. И тогда, вы думаете, Родригес остановит федералов? Так вот, вы опоздали. Они уже появились. Назначена группа из Манхэттенского отделения ФБР. Мы обязаны передать им все, что у нас есть. Фактический материал, результаты лабораторных анализов. Черт, это вопрос решенный, детектив Руссо. Когда они начинают? Сейчас, Дентон вздохнул. А в чем дело? Пусть забирают себе расследование, если хотят. Это станет их проблемой, не нашей. Полагаю, вы ошибаетесь. Это по-прежнему останется нашей проблемой. Они привыкли снимать сливки, а нас заставит заниматься черной работой. Терри помолчала. Когда к нам пришлют психолога, нас поставили на очередь, но ведь придется ждать несколько недель. Ваши предложения, Родригес мыслит, как настоящий психолог. Да, но он никудышный полицейский, зато прошел серьезную подготовку в Квантика. По рисованию, Перри, позвольте включить Родригеса в мою группу. Пусть он поговорит со свидетелями, порисует. Не получится так не получится. Мы все равно ничего не потеряем. Дентон уже решил подарить ей эту игрушку, но не собирался пока говорить об этом. Ему доставляло удовольствие заставлять Терри томиться, ждать. Родригес работает у нас в управлении уже 7 лет. Помог в расследовании сотен убийств, изнасилований и ограблений, больше, чем большинство копов. Он лишь делал рисунки, детектив Руссо. Вот я и хочу, чтобы он их делал. У меня, только и всего. Господи, Перри, вы ждете, чтобы я вас умоляла? Дентон наконец решил уступить. Он уже устал от этой игры. К тому же у него были более серьезные поводы для беспокойства. Ладно, если вам так приспичило с ним работать, берите. Он снова нацелил на Терри палец. Но учтите, Родригес поступает под вашу полную ответственность. 11. Утром позвонила Терри Руссо. Сообщила, что меня включили в ее группу, занимающуюся расследованием убийств с загадочными рисунками. Ничего не поделаешь, пришлось приехать. И она сразу повезла меня в морг. Моя бабушка никогда бы не поверила, что все это просто так. Она бы сказала, что детектива Руссо привел ко мне какой-то Ри. И вот я в морге. В нос шибало формалином. Не помогала даже специальная мазь, которую я забил в ноздри. Запах смерти. Если я ее обоняю, значит и дышу ею. Неужели человек не видел, кто в него стрелял? Пуля прошла через мозжечок и вышла через лоб, произнес патологоанатом. Усталый пожилой человек, его рабочий халат был заляпан пятнами крови и какими-то ошметками. Терри Руссо тронула меня за руку. Я подумала, что для вас будет полезно увидеть не только рисунки, но и как выглядит убитый в реальности. Я вгляделся в его лицо. Типичный латиноамериканец, лет 35. Терри протянула мне рисунок в полиэтиленовой упаковке. Его сделал тот же человек, наверное, так, но мне надо посмотреть остальные рисунки, положить их рядом и сравнить. Мы это сделаем потом, в моем кабинете. Я продолжал рассматривать труп на рисунке и на столе морга. Убийца очень похоже изобразил его. Значит, заранее приговорил к смерти и следил за ним. Почему? Это главный вопрос, отозвалась Руссо. Есть свидетели? Пока нет. Но я хочу, чтобы вы поговорили со всеми, кто общался с ним незадолго до гибели. Может, они что-нибудь знают. Я должен нарисовать что-либо по их описаниям? Попробуйте. Хорошо. Маска на губах Терри не скрыла ее улыбку. У меня назначена встреча. Она посмотрела на часы. Начинайте без меня. Вот адрес и номер телефона жены убитого. Но ведь его еще не похоронили. К сожалению, это произойдет не скоро. А вам необходимо побеседовать с ней сейчас, пока все факты еще свежи в ее памяти. Женщине, которая открыла дверь, было лет 35, но в данный момент ее возраст не поддавался оценке. Бледное изможденное лицо, покрасневшие глаза. Я показал ей свой жетон. Она устало вздохнула и пропустила меня в квартиру. Их дом находился в нескольких кварталах от того места, где жили Хулия и Джессика. 86-я улица и Парк-авеню. Примите мои соболезнования. Я хочу вам помочь. Она равнодушно пожала плечами. И как вы собираетесь это сделать? Помогу найти убийцу. В гостиной все стены украшали картины. И никакие попало, а настоящие произведения искусства. Энди Уорхол, коробка из-под щеточек для мытья посуды Брилла, работа холодного минималиста Роберта Манголда, пейзаж Катрин Мерфи, портрет кисти Чака Клауза. Очень дорогая эклектика. Любопытная коллекция, промолвил я. Это был предмет страсти Роберта. Но мне эти картины тоже нравятся. Женщина с трудом выдавила слабую улыбку. Он начал собирать их в 80-е. После бума на Уолл-стрит. Ваш муж был биржевым маклером? Нет, у него был собственный капитал. То есть он преуспевал? Она тяжело вздохнула. Да, мне удалось разговорить ее на тему искусства. Она сказала, что у Уорхола ее муж купил недавно на аукционе, выложил свыше миллиона. Вскоре я решил, что пора переходить к делу. Вы не могли бы рассказать по порядку, как проходил тот вечер, когда его убили? Это случилось вчера. Да, вчера. Но ловить преступника надо по горячим следам. Тут нечего особенно рассказывать. Роберто вдруг занервничал, собрался сходить купить газету. Я напомнила ему, что мы выписываем Times и Journal, их приносит каждое утро, но, если Роберто что-либо решил, спорить с ним бесполезно. Она всхлипнула. Если бы только он тогда послушал меня. Не надо себя ни в чем винить, миссис Акоста. Кэмпбелл. Я оставила девичью фамилию. Миссис Кэмпбелл, вы ни в чем не виноваты. Вашего мужа подстерег коварный убийца. Мы должны найти его. Я все это сообщила полицейским, но могу повторить. Роберто ушел в магазин на Лексингтон-авеню за Уолл-стрит в журнал и не вернулся. Выстрелов я не слышала. И просто не могу представить, почему его убили. Ведь у Роберто не было врагов. Я раскрыл блокнот и объяснил, зачем это нужно. Она недоуменно поморщилась. Но я убедил женщину закрыть глаза и перебрать в памяти события прошлой недели. Не встречался ли поблизости от дома кто-нибудь, показавшийся вам подозрительным? Кто угодно. Например, мальчик посыльный, который вел себя странно. НН нет. Хотя, был тут один человек, я видела его два раза. Нет, три. Он ничего не делал, просто стоял на углу Парк-авеню. Мне показалось странным, что он так долго стоит и смотрит на наш дом. Человек чернокожий или белый? Белый, но я видела его издали. Он стоял на той стороне улицы, не сводил глаз с нашего подъезда. Когда мы вышли, я его сразу узнала, это было во второй раз, и сказала Роберто, но он посоветовал не обращать внимания. Мы поцеловались, как обычно, при расставании, и... Она осеклась, промокнула платочком глаза. Извините, что произошло потом? Ничего. Роберто уехал на работу, а я посмотрела туда, где стоял этот человек, но его там уже не было. И все, нет, я бы, наверное, о нем не вспомнила, если бы он не появился опять, на следующий день. Понимаете, люди просто так, без дела, на Парк-авеню не болтаются. Я подумала, может, он риэлтор, присматривается к дому. Однако этот человек не был похож на риэлтора. Почему, не знаю, у меня просто возникло такое ощущение. Может, потому, что на нем была бейсбольная кепка. Что еще в нем было примечательного? Длинное пальто, но видела я его в основном со спины. Он сразу же отвернулся, как только почувствовал, что я смотрю на него. Подул ветер, и пальто чуть приподнялось снизу. Я начал рисовать. Миссис Кэмпбелл негромко охнула. «О боже, вы полагаете, это был он, который...» Она взглянула на мой набросок. «Да, я запомнила его вот таким. Попробуйте описать его лицо». Она отрицательно покачала головой. «Нет, лица я не видела. Он стоял далеко. Но вы сказали, мужчина белый». «Да, я совершенно уверена. Не знаю почему. А рост, он высокий или низкий? Трудно определить, скорее высокий. Попробуйте вспомнить, почему он показался вам высоким». Она закрыла глаза. Он стоял, опершись на столб уличного фонаря, и его голова почти доставала до таблички, где написано, когда можно и когда нельзя там парковаться. Вот почему он показался мне высоким. Замечательно. Если бы только. Она опять заплакала. Я попытался успокоить ее, вернуть к рисунку, но вошла экономка и так сердито посмотрела на меня, что я быстро извинился и ушел. 12. Я приехал домой, достал из холодильника пиво, сел за рабочий стол и раскрыл блокнот. Посмотрел, что удалось сделать. Да, порадовать Руссо пока нечем. Вспомнил свою последнюю подружку, которая перед расставанием сказала, что через полгода, а именно столько времени мы встречались, я не стал для нее ни на йоту ближе. Оглядел гостиную. Старая мебель, пожелтевшие, когда-то белые стены. Мне в принципе нравилось, что, не считая управляющего, я единственный жилец в этом доме, где остальные помещения занимали небольшие мастерские и офисы. Но в данный момент здесь было одиноко. 5 лет назад я получил лицензию художника, имеющего право на студию. Это означало, что мне официально позволено жить в офисных помещениях, по ночам необитаемых. Я решил закончить рисунок человека в длинном пальто, добавил еще теней, но лицо отсутствовало, и с этим ничего нельзя было поделать. Я выпил еще пива, включил проигрыватель и послушал музыку. Перед глазами возникла привычная картинка, одна из вариаций, какая преследовала меня многие годы. Я допил пиво, прибавил громкость, но ни регги, ни рэп по-испански с примесью сальсы от печальных воспоминаний меня не отвлекли. Оставаясь один, я всегда думал об отце. Отец, он был для меня суперменом, Бэтменом и всеми остальными необыкновенными людьми. Я попытался вспомнить приятное, как отец учил меня орудовать битой, рассказывал о своем кумире Роберто Клементе, первом пуэрториканце, пробившемся в высшую бейсбольную лигу, о наших походах на стадион, в планетарий. Он привил мне любовь к музыке и кино. Мы посмотрели с ним сотни фильмов. Никогда не забуду, как мой крутой папа заплакал на «Удивительном путешествии», сентиментальном фильме о потерявшихся собаке и кошке, и я понял, что мне позволено тоже заплакать. Поначалу он носил форму, стандартную синюю, а вскоре, когда мне исполнилось 12, переоделся в костюм наркополиции, джинсы, кожаная куртка, темные очки в тяжелой оправе. Скверно я повел себя потом, очень скверно. Прогуливал уроки, в середине дня ездил с Хулиана метро в центр, мы курили травку, нюхали кокаин в переулках, заброшенных домах. И вот, наконец, папа нашел дома мою заначку с наркотиками. Он убежал искать этого торговца, убежал, чтобы больше никогда не вернуться, а я отправился искать Хуля. Нам обоим не терпелось покурить. Помню, в тот вечер было очень душно. В Эльбаре все высыпали на улицу. Старики сидели на ящиках из-под молока, играли в домино, бегали дети, из динамиков гремела музыка, мужчины и женщины танцевали. Темнота маскировала все изъяны, мусор и прочее, и улица казалась мне очень красивой. Лунный свет серебрил кожу танцующих. Мы с Хулио гуляли по улицам, раскурили несколько закруток, выпили бутылку рома. Поход закончили в кинотеатре. Я тупо смотрел на экран, но не видел ничего, кроме отцовского лица, напрягшегося от крика. К 3 часам ночи я достаточно протрезвел, чтобы осознать, что мне предстоит с ним встретиться. Начал конючить, просить Хулио пойти со мной. Мне казалось, что с ним будет как-то полегче, но он уперся и ни в какую. Я попытался стряхнуть воспоминания, выпил еще пиво, поставил диск, где было много барабанов и перкуссий, и в конце концов мне это удалось. Но на смену пришло беспокойство. Я не справлюсь, разочарую детектива Терри Руссо, ведь я прежде по убийствам не работал. Через пару секунд напомнил себе, что работал по убийствам, много раз, только иначе. Вдруг бросился к чулану, долго там рылся, пока не нашел револьвер Смит & Вессон с символикой полицейского управления Нью-Йорка, 38-го калибра, с тяжелым дулом. Я не прикасался к нему с тех пор, как бросил активную полицейскую работу, хотя разрешение у меня имелось. С удовольствием сжал рукоятку из нержавеющей стали, но сразу вспомнил, почему сменил его на карандаш. Я вернулся к рабочему столу, начал новый рисунок. Через некоторое время присмотрелся и вздрогнул. Черт возьми, что это такое? Откуда это пришло? Может, я опьянел, выпил слишком много пива, но в любом случае протрезвел, рассмотрев свой рисунок. Опять вспомнил отца, как он всегда поощрял мои занятия рисованием. Приносил мои удачные рисунки в участок, прикреплял внутри своего шкафчика для переодевания. Он гордился мной и моим талантом. В тот злосчастный вечер он несколько раз повторил, что я особенный, Бог наградил меня даром и я не имею права так мерзко транжирить свою жизнь. Как мне хотелось, чтобы он оказался сейчас здесь. Я мог бы рассказать ему о своих успехах, о том, что я сделал все, как он мечтал. Но подобных подарков жизнь никогда не преподносит. 13. Утром я показал свои наброски Терри Руссо. Она посмотрела на глаза, недоуменно пожала плечами. А вот человек в пальто ее заинтересовал. Жена Акосты кое-что вспомнила, пояснил я и поведал о человеке, наблюдавшем за подъездом. «Это уже кое-что», — произнесла Терри. «Я сделаю копии рисунка и раздам копам, чтобы они показали людям, живущим в том районе. Может, кто-нибудь опознает». Она разложила на столе рисунки с мест, где были совершены убийства. «В прошлый раз вы определили, что наш подозреваемый правша, аккуратен и обуреваем навязчивой идеей. Теперь у нас три рисунка. Может, разглядите в них что-нибудь еще?» Я просмотрел рисунки. «Да, их выполнил один человек, теперь я не сомневаюсь. Одна и та же уверенная манера рисования. К тому же парень не лишен таланта. Изучал теорию перспективы. У Монтеньи, итальянского художника эпохи Возрождения, есть картина, где распятый Христос изображен вот в такой перспективе. И мне пришло в голову, что убийца представлял свои жертвы будто распятыми. Вы считаете, это имеет какой-то смысл? Трудно сказать. Может, он воображал их мучениками, хотя вряд ли, скорее уж себя. Или просто хотел показать, какой он хороший художник и убийца. Я снова внимательно изучил рисунки. Мне кажется, он заранее моделирует их гибель. Конечно, он тщательно готовится к этому. Да, но не просто готовится. Вначале убивает их в своем воображении и переносит это на бумагу. Я постучал пальцем по рисунку, где был изображен чернокожий мужчина из Бруклина. Вот этот человек получил пулю в грудь. Убийца нарисовал это, а затем в точности исполнил. А если у него такой ритуал? Терри кивнула. Но почему он выбрал именно этих людей? Наверняка не случайно. А что о них известно? Первый, студент старшего курса колледжа, 21 год, проводил время с приятелями в баре, убит вблизи автостоянки, где он поставил машину, в трех кварталах от бара. Приятели ничего не видели, может, за ними кто-нибудь следил, в момент убийства они находились в баре, говорят, что ничего подозрительного не заметили. А второй, его зовут Харрисон Стоун, он приехал на метро, застрелен в четырех кварталах от станции. В это время по улице прогуливалась пожилая пара. Женщина говорит, что видела кого-то, склонившегося над убитым. То, что человек мертв, она обнаружила, когда они с мужем подошли ближе. Рядом уже никого не было. Она успела хоть как-то разглядеть того, который склонялся над убитым. Терри усмехнулась. Утверждает, что это был мужчина. А ее муж что-нибудь заметил? Он слепой, буквально. И никто в это время не проезжал мимо, ни одного такси, там тупик. Практически нет движения. Вы сказали, что несчастный Харрисон Стоун прошел 4 квартала. Преступник мог застрелить его раньше, но почему-то медлил. Значит, знал, что там дальше тупик. Я закрыл глаза, попытался представить, как это происходило, но не сумел. Мне нужно побывать на месте преступления. И я хочу побеседовать с женщиной, которая видела человека, склонившегося над трупом. Может, в ее сознании что-либо запечатлелось? О чем она не подозревает? Лицо Терри прояснилось. Видимо, этих слов она от меня и ожидала. «У меня сейчас дела, примерно на час», — произнесла она, «а потом вместе поедем в Бруклин». «Хорошо», — я кивнул. «После вы поговорите с парнем, приятелем убитого студента, который жил с ним в одной комнате в общежитии. Они общались незадолго до несчастья. Руссо посмотрела мне в лицо. У нас трое убитых, Родригес, неужели никто ничего не видел? Проводив Натана, Терри подошла к столу и взглянула на его рисунки. Человек в длинном пальто, жутковатый глаз крупным планом. Может, женщина из Бруклина что-нибудь добавит? В любом случае включение Родригеса в группу оправдывало себя. Особенно с учетом теперешней ситуации, когда к расследованию подключились федералы. Она вспомнила сегодняшнее совещание, где агент ФБР Моника Коллинз бросалась терминами вроде методология и виктимология 17 с таким видом, будто она это изобрела, не забывая всякий раз спросить Терри, понятно ли она излагает. Та с улыбкой отвечала, что в основном попятно, но все равно большое спасибо, что вы спрашиваете, стерва. Ну почему женщины так выпендриваются друг перед другом, стараются хоть чем-нибудь да навредить? Разве не должно быть наоборот? Разве они не должны вести себя друг с другом как сестры? Мужчины поступают иначе. Либо хватают тебя за задницу, либо вообще не обращают внимания. А женщины с улыбочкой норовят подставить тебе подножку. Дентон вел совещание с таким видом, словно действительно знал все подробности расследования, хотя отчет Терри прочитал за 10 минут до начала. Разумеется, не упустил возможности пофлиртовать с агентом Коллинз, постоянно улыбался ей своей знаменитой сексуальной улыбкой. Она, бедняжка, не догадывалась, что на самом деле шеф полиции Нью-Йорка Дентон флиртовал не с ней, а с ФБР. Федералы занимались тем, что собирали данные о расследовании и отправляли в Квантика. О том, что полицейское управление Нью-Йорка передает дело им, пока ничего сказано не было, но по умолчанию считалось, что руководство осуществляет ФБР. В общем, теперь, что не найдешь, надо нести к ним. Вот такая ситуация. Терри окинула взглядом рисунки, оставленные преступником на месте убийства, которые разложила для Родригеса. Убиты трое мужчины. Чернокожий, латиноамериканец и белый. Если бы не студент колледжа, белый молодой человек, то можно было подумать, что убийства совершены на почве расовой ненависти. А так вроде не то не се. 14. Перри Дентон отправил в рот таблетку, 5 миллиграммов успокоительного, запил двумя глотками кофе без кофеина. Не так уж это необходимо, но помогает расслабиться. Если надо, он бросит принимать в любую минуту. Но сейчас наступило сложное время. Телефон зазвонил в шестой раз. Он раздраженно снял трубку. «Когда ты будешь дома, Перри?» «А что случилось? Ты забыл, что у нас гости?» «Конечно, забыл. Где эта чертова секретарша? Я же просил не пропускать звонки от жены. Из головы не выходило утреннее совещание с федералами. Хорошо, что они подключились к расследованию, но еще лучше, если бы они совсем забрали его себе. Прежде чем газетчики пронюхают, что в городе орудует маньяк, я буду дома поздно. У меня дел выше головы. Какого черта? Ведь я администратор. Мое дело – надзирать за работой всех подразделений полиции Нью-Йорка, а не вникать в подробности каждого преступления. Вот этот псих почему-то решил прикончить двоих, черного и латиноса. Ну и ладно, так нет, он за компанию прихватил еще и студента, белого, но самое главное, из богатой семьи. Шум обеспечен. Во сколько ты придешь, Перри? Певучий голос жены прервал его размышления. Мне неудобно постоянно искать для тебя оправдания. И не надо их искать. Дентон швырнул трубку. Денис. В дверях кабинета возникла грузная женщина. Где вы? Почему у меня все время звонит телефон? Я была в коридоре, сэр. Вы же сказали, что нужно срочно скопировать документы. Да, конечно. Дентон вздохнул, взял у секретарши бумаги. Подождал, пока она закроет за собой дверь, затем внимательно посмотрел на записанный на листочке стикере номер телефона. Разумеется, это рискованно, но иного выхода нет. Он уже запустил механизм, перевел половину требуемой суммы на указанный счет. Осталось купить дешевый сотовый телефон и сделать последний звонок. Моника Коллинзи пользой провела вечер, внимательно изучила материалы дела, отчеты, результаты вскрытий, баллистической экспертизы, описание предметов, обнаруженных на местах преступлений, рисунки. Выпила 3 чашки кофе. Отправила запросы коллегам в Квантика, но особых надежд получить быстрый ответ не питала. Сейчас там все силы были брошены на оклинского снайпера, который за полгода пристрелил 6. Она слышала, что курирующего это дело агента отстранили и перевели в какое-то захолустье. Моника надеялась, что с ней подобного не случится. Университет, аспирантура, потом 8 лет бумажной работы в Квантика. Ее сверстницы выходили замуж, заводили детей, а она лишь недавно решилась подняться из-за письменного стола и перейти на оперативную работу. Данное дело давало ей реальный шанс выдвинуться. Пока все шло неплохо. Монике нравилась квартира, которую ей предоставило Манхэттенское отделение ФБР, и город тоже нравился. Но особенно ей приглянулся шеф полицейского управления Перри Дентон. Такие мужчины редко обращали на нее внимание, а точнее, никогда. Конечно, это могло быть продиктовано интересами дела, но Монике почему-то так не казалось. Она бросила взгляд на пробковую доску на стене, куда прикрепила фотографии убитых и копии рисунков. Монику интриговали серийные убийцы, особенно красивые, такие, как Тед Банди и Джеффри Дамер. Их побудительные мотивы одновременно ужасали и приводили в восторг. Долгое время ее любимцем оставался Банди, пока она не прочитала о юноше, отождествлявшем себя с тигренком Тони, из нашумевшего дела двухлетней давности о дальтонике. 18 она навестила его в лечебнице для душевнобольных преступников, исключительно с познавательными целями, но никогда не забудет его почти девическую красоту, потрясающие холодные голубые глаза, чарующую, вызывающую тревогу улыбку. Лишь одно воспоминание о нем вызвало у Моники трепет и еще какие-то странные эмоции, которые не хотелось анализировать. Моника Коллинз снова посмотрела на рисунки убийцы, о нем не было известно ничего, кроме того, что он живет где-то здесь, в городе, умеет рисовать и обращаться с оружием. Она поручила двоим своим подчиненным агентам, Ричардсону и Арчеру, искать по бумагам налоговой полиции трех ближайших штатов бывшего военного, работа которого была хотя бы в отдаленной степени связана с живописью, дизайном или архитектурой, а также студентов и преподавателей местных художественных училищ. Может, что-нибудь удастся найти, хотя обычно не удавалось. Она это знала. Моника зевнула. Пора ложиться спать. Психологический портрет убийцы пришлют из Квантика не скоро. Сейчас главным приоритетом для бюро являлась национальная безопасность, на это уходили основные средства. Рассчитывать ей придется лишь на двоих помощников и сотрудничество группы детектива Руссо. От этой своенравной женщины неизвестно чего ждать. Моника читала ее личное дело и знала, что несколько лет назад Руссо провалило расследование. Так что если она начнет вставлять ей палки в колеса, придется об этом напомнить. Моника Коллинз откинулась на спинку кресла и привычно полюбовалась ногами, которые считала своим главным достоянием. На следующее совещание с Дентоном надо обязательно надеть юбку. 15. Я ничего не видела. Престарелая миссис Адиль Рубинштейн, немного похожая на мою бабушку Розу, поджала губы, обильно накрашенные вишнево-красной помадой. Полицейские меня расспрашивали, и я им все рассказала. Больше мне добавить нечего. Она бросила взгляд на Терри Руссо. А на вас даже нет формы. Я же вам объяснила, мэм. Я детектив. Мы форму не носим. Старуха пожала плечами. Понимаете, мэм, Руссо отчаянно пыталась сдвинуться с мертвой точки. Это важно для расследования. Все, что вы. Я ничего толком не видела. Прервала ее старуха. До того места был чуть ли не квартал, а зрение у меня не то, что раньше. Да, я заметила, что на земле лежит человек, а над ним наклонился кто-то. Но это все. Больше мне сказать нечего. Вы же не хотите, чтобы я выдумывала? Она сложила руки на груди и насупилась. Пришлось мне изобразить милого еврейского мальчика. Ничего не поделаешь. Миссис Рубинштейн, я приветливо улыбнулся. Вы не возражаете, если я вмешаюсь в беседу? Старуха пожала плечами. Моя улыбка на нее не подействовала. Пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию. Моя мама, Джудит Эпштейн, всегда в таких случаях говорила. «Вы Эпштейн?» «Да», — ответил я. «Вернее, мой отец латиноамериканец, но мама стопроцентная еврейка». Адиль Рубинштейн посмотрела на меня с интересом. «Надеюсь, вы понимаете, что еврейская линия идет от матери. Так что кто отец?» Она взмахнула рукой. «Значения не имеет. Вы еврей, конечно. Исправляли бар-мицву, 19». Еще бы, это был большой праздник, родственники, друзья, друзья друзей, вся. Я решил, что если уж врать, так красиво. А какой у нас был паштет, вы не поверите. Произведение искусства, грех было его есть. А ваш отец не возражал? Мой отец, как папа мог возражать? Ведь он принял иудаизм. Старуха широко улыбнулась. Зовите меня Адиль. Руссо многозначительно посмотрела на меня, мол, пора переходить к делу. Адиль, продолжил я, давайте договоримся, вы расскажете мне все, что вспомните, а я это нарисую. Мы с бабушкой очень часто так играем, она рассказывает мне свои сны, а я их рисую. И зовите меня Натан, красивое имя, бабушке оно тоже нравится. Итак, «Прошу вас, садитесь вот сюда», я указал на кушетку, «откиньтесь на спинку, глубоко вздохните и расслабьтесь». Гостиная дома, где Адиль Рубинштейн жила со своим слепым мужем Сэмом с 1950 года, великолепием не блистала. Мебель они с того времени, очевидно, не меняли. Более или менее новым был кофейный столик, купленный в Икеа. Замшевая обивка на креслах и кушетке выцвела. «Итак, Натан, я готова». Я раскрыл блокнот. «Значит, вы гуляли на этой улице?» «Да, с Сэмом. Это был наш вечерний шпацер, прогулка. Сэму полезно подышать свежим воздухом. Он ведь отшельник, готов сидеть у телевизора весь день. Я ему говорю: Сэм, ты же слепой, что ты там можешь видеть? А он отвечает: какая разница, я слушаю. Он смотрит старые шоу, которые помнит. Ну, те, что видел до того, как ослеп. Он говорит, что все хорошо представляет, хотя я не уверена. Его любимый сериал «О военном лагере». Он готов смотреть его до бесконечности. Адиль грустно покачала головой, и я воспользовался случаем прервать ее. Вы видели человека, склонившегося над трупом? Боже, какой ужас. Тут, на улице, рядом с нами. Она понизила голос до шепота. Человек, которого застрелили, был цветной, но очень милый. Мы были знакомы. Он всегда приветливо улыбался и здоровался. И красивый, вы не поверите, прямо вылитый Сидней Пуатье. Вы знаете Сиднея Пуатье? А, она взмахнула рукой. Вас еще на свете не было, когда он блистал в кино. Чудесный актер. Получил Оскара. Не помню, как называется фильм. Кажется, «Полевые лилии» или что-то вроде. Первый цветной актер, который получил Оскара. Я знаю, вам не нравится слово «цветной». Непонятно почему. Когда я росла, у меня было полноцветных друзей, и они не возражали, чтобы их так называли. Они часто приходили к нам домой, мама нас кормила. Для нее человек всегда оставался человеком. Вы понимаете, о чем я говорю, Натан? Да, конечно, понимаю. Я также понимал, что работать с этой женщиной нелегко. Руссо улыбалась. Видимо, была довольна. Итак, Адиль, закройте глаза и попытайтесь представить все, что вы тогда видели. Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте. Только не длинно, а двумя-тремя словами. Вы сможете это сделать, а почему нет? Хорошо. Первый вопрос. Вы слышали какие-нибудь звуки? Например, выстрел? Нет. Но ведь это Бруклин, здесь интенсивное уличное движение. Из-за него я полночи не могу заснуть. На следующий день я сказала Сэму: ты знаешь, Адиль, не забывайте, всего несколько слов. Да-да, разумеется. Выстрела не было, то есть я его не слышала. Это достаточно коротко, Натан, замечательно. И вы увидели человека, который склонился над другим человеком, лежащим на земле? Так, не совсем. Он не склонился, а просто стоял. Я сказала мужу: Сэм, кажется, кому-то стало плохо. Почему вы так решили? Натан, извините меня, но тут двумя словами не получится. Я увидела. На земле лежит человек без движения. Что бы вы подумали? Вы правы, Адиль. А человек, который стоял, был высокий. Трудно сказать. Адиль задумалась. Он был в пальто, длинном пальто. Мы с Терри обменялись взглядами. Прекрасно. Я раскрыл рисунок, который сделал после разговора с женой о косты, убитого накануне. Так вот, продолжил Адиль, мы гуляли, и я их заметила. Один стоял, другой лежал на земле без движения. Потом мы подошли ближе и... Она прижала руки к щекам. А вы из Эмир. Ужас. Несчастный человек. Было видно, что он мертвый. Кошмар. Шонда. И его несчастная жена. Я увидела ее потом, когда приехала полиция. Кошмар. Адиль замолчала. Как вы догадались, что это его жена? Потому что мы находились рядом и полицейские задавали нам вопросы. Мне и ей, бедняжке. Адиль Рубинштейн наклонилась ко мне и прошептала: у них был смешанный брак. Теперь это очень распространено. Лично я ничего против не имею, но дети им будет нелегко. Странно, почему до сих пор никто не упоминал о такой существенной детали, что у погибшего чернокожего белая жена. Давайте вернемся к тому, что вы видели. А что там еще было? Вы можете об этом не знать, Адиль. Я погладил ее руку и попросил закрыть глаза. Когда вы приблизились, стоящий человек вас увидел. Он. Старуха зажмурилась. Не напрягайтесь, Адиль. Я тут, рядом с вами. Вам ничего не угрожает. Просто думайте о том человеке. Он моментально исчез. Только что был и... Она покачала головой. Ничего, ничего. Я снова коснулся ее руки. Самое главное, Не давайте ему исчезнуть из вашей памяти». Она тяжело вздохнула. «Вы видели его лицо?» «Да». «Нет, я видела что-то, но сейчас не вижу. Подождите, скоро увидите». Прошло несколько минут. «Адиль, вы вспоминаете?» — спросил я. Она кивнула. «Итак, давайте представим. Вы снова на той улице. Прогуливаетесь. Рядом с вами Сэм. Вы смотрите вперед и видите двух мужчин. Да. Вы подходите ближе. Тот, что стоял, поднимает голову и видит вас, а вы видите его. Выражение лица Адиля изменилось. Испуг исчез. Его лицо. Вы можете его видеть? Я знаю, можете. Да, я его вижу». Она тихо охнула. «Он тоже был цветной». «Нет, подождите, подождите. Не цветной. Я ошибаюсь. Я его сейчас отчетливо вижу. Он был в маске. Какой? Вязаный. Не такой, какую надевают на Хэллоуин. Ну, натянутый на лицо, с дырками для глаз. Лыжной маске? Вот именно. Он был в лыжной маске. Она полностью закрывала его лицо? Да, полностью. Я подправил рисунок. Повернул блокнот к ней. Ну, давайте посмотрим. Ой-вей. Адиль Рубинштейн поежилась. Мурашки. У меня пошли по коже мурашки. Знаете, Натан, вы настоящий Гудини. Как будто сделали фотографию. Она ткнула пальцем в мой набросок. Это он. Тот, кого я видела. Потом мы с Терри направились к месту, где произошло убийство. «Вы отлично сработали», — произнесла она. «У вас интересная манера опрашивать свидетелей. Выработал с годами». Терри улыбнулась. «А вот насчет бар-мицвы я не поняла. Что это за праздник? Я и сам толком не знаю. Дело в том, что моя мать полностью ассимилирована, а отец — Хуан справедливый». Я остановился и повернулся к ней. «Вы знаете о моем отце?» «Да». «Недавно прочитала о нем в вашем личном деле. У него было такое прозвище. Так его прозвали копы, но я об этом узнал только после». «Да, сочувствую вам. Тяжело потерять отца, когда ты еще подросток. Говорить мне об этом не хотелось, и я сменил тему. А у вас? Что у меня?» «Я слышал, ваш отец тоже служил в полиции». Ее брови сдвинулись, углы рта опустились, что, согласно Экману, означало комбинацию грусти и раздражения. «Он на пенсии, слава богу, еще жив, если можно назвать живым человека, который целыми днями не отходит от телевизора. Его бы свести со слепым Сэмом, получилась бы отличная пара». «Этим расследованием собираются заняться федералы?» Терри кивнула и чуть приподняла верхнюю губу. «Это, согласно тому же Экману, обозначало раздражение и недовольство». «Да». «А что же тогда мы? Нам поручено продолжать расследование, но теперь совместно с ФБР». Раздражение в голосе Терри Руссо подтвердило то, что уже отобразилось на ее лице. «И я по-прежнему руководитель группы. Кстати, держитесь подальше от газетчиков. Они не должны ничего пронюхать». Но обо всех трех убийствах сообщалось в газетах, причем на первых полосах, пока между ними не усмотрели никакой связи. «Вы меня поняли? Серийных убийц любят разве что в Голливуде. Журналисты обязательно докопаются, только не с нашей помощью». «Хорошо, хорошо». Руссо улыбнулась. «Кстати, федералы уже присвоили предполагаемому преступнику кодовую кличку. Они это любят делать. Догадайтесь, какую?» «Ну», — она посмотрела на меня. «Рисовальщик. Лучше не придумаешь. Журналистам понравится». «Да, однако пусть они подольше не знают о его существовании». Мы приблизились к месту, где застрелили Харрисона Стоуна. Я посмотрел на замыкающий улицу товарный склад, потом на темные пятна на асфальте, вероятно, от крови убитого, и в моем сознании что-то зашевелилось. «Мне нужно немного порисовать. Несколько минут». «Конечно. Я пойду прогуляюсь». Я проводил Терри взглядом, невольно восхитившись ее походкой, твердой, решительной, с легким покачиванием бедер и потому удивительно чувственной. Затем открыл блокнот, и все остальное перестало для меня существовать. Прошло минут 15. Я изобразил того же человека в длинном пальто и лыжной маске, но кое-что прибавилось. Откуда это взялось, я мог лишь догадываться. Терри вернулась, посмотрела. «Как вы быстро работаете, Родригес? В беседе со свидетелями у меня получается еще быстрее. Они транслируют мне образы, возникающие у них в памяти, и я должен успеть запечатлеть их на бумаге, прежде чем они исчезнут». «Хаем, я не слышала, чтобы Адиль Рубинштейн что-нибудь упоминала насчет глаз предполагаемого преступника. Может, жена Акосты?» «Нет. Честно говоря, откуда взялись глаза, я не знаю. Думаю, их синтезировало ваше сознание. Вы действительно экстрасенс». Я усмехнулся. «Для опознания предполагаемого преступника этого недостаточно». «Наверное». Терри взглянула на меня, но это только начало. 16. Он внимательно просматривает газету, ищет упоминание о своих прежних подвигах, но там написано лишь о последнем убийстве в Верхнем Истсайде. Он вырезает заметку, прикрепляет над столом, вглядываясь в нее, тянется за карандашом, но прочитать ничего нельзя, буквы расплываются. Затем и вовсе все начинает вертеться в его сознании. Он едва успевает зафиксировать увиденное на бумаге. Это всего лишь фрагмент, но он его узнает. Скоро начнется главное. Он пишет под рисунком печатными буквами слово «терпение» и откладывает его в сторону. Рука дрожит, сознание замутняется. Он чувствует, будто запутался в паутине. Но этого нельзя допустить. Он буквально падает на пол и отжимается, балансируя на кончиках пальцев и мысках ботинок. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот таким способом он подает в мозг горючее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Пот собирается под мышками, капает со лба. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Кровь в жилах пульсирует быстрее, болят пальцы, мышцы рук подрагивают от напряжения, дыхание становится прерывистым, похожим на пистолетные выстрелы. Вверх-вниз, вверх-вниз. К его рисунку устремляются демоны, разбиваются на фрагменты, рассасываются. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Опять они за свое, ушли, превратились в пыль. Руки перестают держать его. Он перекатывается на бок, судорожно дышит, затем медленно приподнимается и рассматривает фрагмент рисунка. Это лишь часть опуса, его главной работы. Тут еще нужно расставить все по местам. В глубине сознания гремят негромкие взрывы, как фейерверк на 4 июля, великолепные, захватывающие, и он понимает, как закончить рисунок и осуществить это в реальности. 17. Терри торопилась в управление на очередное совещание с федералами. Она высадила меня у кампуса Нью-Йоркского университета и двинулась дальше. Я провел полчаса с однокашником убитого Дэна Рейса, практически впустую. Все, что он рассказал, уже было известно. Да, они жили в одной комнате в общежитии. В год вечер еще с несколькими приятелями пошли в бар пропустить по кружке пива, потом Рэй отправился забрать машину, которую поставил на автостоянке в центре города. Он собирался поехать к родителям. Человека в длинном пальто однокашник не видел. Он посоветовал мне поговорить с подружкой Раиса. Она была с ним в тот вечер, спросил я. Нет, но, вероятно, что-нибудь вам расскажет. Я заявил парню, что из него мог бы выйти хороший кон, и тот улыбнулся. Корпус, где жила Беверли Миджорс, подружка убитого, сходился в противоположном конце кампуса. Я показал охраннику полицейский жетон, зашел в кабину лифта, нажал кнопку 4-го этажа. Да, Рэй был из богатой семьи, но вряд ли это явилось поводом для убийства. Беверли Миджорс оказалась красивой, но важным было то, что она чернокожая. Вот такие дела. Убитый недавно Харрисон Стоун был тоже чернокожий, а вот его жена – белая. Погибший ранее от руки скорее всего того же убийцы Латиноса Коста тоже имел белую жену. То есть все три пары были смешанные. Это необходимо обсудить с Терри Руссо. Беверли Миджорс сообщила, что они встречались с убитым Дэном Рейсом примерно год. «Вы часто выходили гулять?» «Наверное, часто». Девушка пожала плечами. Она с трудом сдерживала слезы. «Видите вон ту скамейку на Вашингтон-сквер?» Она показала в окно. «Наша любимая. Мы на ней познакомились и с тех пор приходили посидеть чуть ли не каждый день. Когда было время, долго гуляли в Центральном парке. Вашингтон-сквер, Центральный парк, места, открытые для обозрения. Но почему убийца выбрал не ее, а Раиса? Непонятно. Мне было важно занять руки, и я попросил разрешения сделать с Беверли набросок. Только я выгляжу ужасно». Я улыбнулся. «Вы прекрасно выглядите. А зачем вам этот рисунок? Чтобы подарить вам». Я вырвал лист из блокнота и протянул девушке. «Для меня ценен не рисунок, а процесс его создания. Может, убийца рисует свои будущие жертвы, поскольку для него тоже важен и ценен процесс?» Беверли Миджорс поблагодарила меня и едва заметно улыбнулась. Она перестала жевать губу и немного расслабилась. Мне показалось, что контакт установлен, и я попросил ее вспомнить тот вечер, когда погиб Райс. Она устало вздохнула. Шел дождь. Я помню, потому что надела замшевые туфли и они промокли. Да плевать мне на туфли, но отпечаталось в моей памяти именно это. Я еще потом ступила ногой в лужу. Беверли сглотнула. Она опять боролась со слезами. Я попросил ее закрыть глаза и представить толпу, которая собралась, когда приехали копы. Может, Среди этих людей был кто-то, кого вы уже видели в тот вечер или другие дни, Биверли грустно усмехнулась. Дело в том, что я вообще на людей не смотрела, стояла с опущенной головой, не хотела видеть ничего вокруг. По ее щеке скатилась слеза. Я знаю, вам очень трудно, но, нет, все в порядке. Вам это покажется странным, но я до сих пор не могу разобраться в своих чувствах. Дэн не погиб, это ужасно, но у нас с ним не было никакого будущего. Она тяжело вздохнула. Он, единственный сын богатых родителей, а я выросла в бедной многодетной семье. Сомневаюсь, чтобы родители Дэн не обрадовались, если бы он привел в дом чернокожую девушку. И Дэн не это хорошо знал. За все время нашего знакомства ни разу не пригласил меня к ним в гости. Я хорошо понимал Биверли Миджорс. Она красивая и обаятельная, в нее легко влюбиться, но расовые предрассудки порой оказываются сильнее любви. Больше мне ничего существенного узнать у нее не удалось, но наша встреча была для меня очень полезной. Я вышел на Вашингтон-сквер, сел на их любимую скамейку. Она стояла всего в нескольких метрах от арки и хорошо просматривалась со всех сторон. За ними было легко наблюдать, и убийца, очевидно, этим воспользовался. Потом я позвонил Руссо. «Смешанные пары», — воскликнула она. «Боже, именно этого я и боялась. Убийство на расовой почве. 18». Агент Ричардсон протянул Монике Коллинз пачку листов толщиной 5 сантиметров и опустился на стул рядом со своим коллегой, агентом Майком Арчером. Это военнослужащие из 3 штатов, действующие и уволенные в запас. Коллинз начала просматривать материалы. «Там все маркировано разным цветом», — пояснил Ричардсон. «Армия, флот, национальная гвардия, действующие и находящиеся в запасе. Синим помечены военнослужащие старше 50, так что их можно не смотреть. Желтым – действующие, но проходящие службу за границей, тоже исключаются. Зеленым – действующие, но характер службы не оставляет им времени для такого хобби, как серийные убийства. Оранжевым помечены имеющие ранения и физические недостатки. Эти тоже нам не интересны. Красным – уволенные из армии, но причине психических отклонений. Вот эти, думаю, те самые. Их набралось 1216 человек. Национальная гвардия выделена пурпурным цветом. Коллин с легким кивком приняла к сведению сказанное, затем вернула пачку Ричардсону. «Проверяйте этих, с психическими отклонениями, может, кто-либо из них имел приводы в полицию или отбывал заключение». Она повернулась к Арчеру, и тот передал ей пачку примерно такой же толщины. «Здесь список студентов и преподавателей живописи, живущих в Нью-Йорке, в том числе из Бруклинского института Пратта, Куинс-колледжа и еще одного на Лонг-Айленде, где есть программа художественного творчества. Я звонил в Квантика, советовался со специалистами. Они предложили исключить женщин. По их мнению, наш рисовальщик вряд ли может оказаться женщиной.